почему не выйдет? От нее за версту свадьбой пахнет. Лена снова тряхнула головой, сказала, это при тебе она так пахнет, но у Олега жениться на ней нет никаких шансов. Поверь, Сережа, я знаю, о чем говорю, он с ней даже не заговорит, и уж тем более не расскажет ей о своем увлечении фотоделом. Такие слюнтяи девчонкам не нравятся. Котова развела руками. Зато девчонки влюбляются в героев, сказал я. Разве не так, Лена? Представь, что будет, если твой брат спасет Риту Баранову от бандитов. Ему и говорить ничего не придется. В этом случае Баранова все скажет за него. Лена приподняла брови. От каких еще бандитов? Спросила она. Подговоришь парней, чтобы они напали на профессорскую дочурку? С ума сошел? Кого ты попросишь? Мраморова и Красильникова, они согласятся. А если Рита их потом узнает? Я потер подбородок. Лена, ты не поняла, все будет по-настоящему. Никаких подстав и инсценировок. Настоящие бандиты, настоящие нападения. Комар носу не подточит. Жалко ведь девчонку, а Олег справится. Представь, что будет, если ее спасу я. Кошмар. Да уж, сказала Лена, она и так тебе проходу не дает. Котова вдруг замолчала. Она секунд 10 пристально смотрела мне в глаза. Постой, Сергей, сказала она. Бандиты, нападение на Риту. Лена схватила меня за рукав куртки, словно испугалась, что я сбегу. Спросила, где, когда, почему, и добавила. Сергей, ты видел это во сне, как в случаях с той девочкой и со мной. Глава 8. О том, откуда у Риты появились на лице те безобразные шрамы, мне рассказала мама. Ее рассказ я запомнил не в последнюю очередь потому, что тогда убеждал маму. Она не виновата в произошедшем с Ритой несчастье. Твердил, что не имело значения, кто именно предложил отметить после работы в молодежном кафе грядущее 8 марта. Потому что Рита пострадала не из-за посиделок в кафе, и уж точно не потому, что пойти в заведение общепита с коллегами по работе Риту уговорила моя мама. Ведь не знала же мама, чем та задержка после работы обернется для ее молодой подруги. Подробностей того нападения я сейчас уже не помнил, а вероятно, не знал их и раньше. В памяти четко отложилась дата – 7 марта. В тот предпраздничный день работники планового отдела тракторного завода завершили работу на час раньше, чем обычно, но не разошлись по домам, а всем дружным коллективом направились в кафе, отметить приближение Международного женского дня. Мама говорила, что в кафе они пробыли недолго, потому что женской части коллектива еще предстояли вечернее дежурство на кухне. Подготовку к домашним праздничным посиделкам никто не отменял. Я выудил из памяти сведения о том, что в тот вечер Риту от кафе подвезли к ее дому на машине. Но кто именно подвез, на какой машине и почему именно ее, ответы на эти вопросы я в своих воспоминаниях не отыскал. О том случае я узнал годы спустя, когда познакомился в доме родителей с Ритой. Заинтересовался причиной появления на лице женщины шрамов. Спросил у мамы. Вот тогда мама и рассказывала мне о нападении. Подробности случившегося с Ритой я от мамы не узнал. Выслушал много эмоциональных восклицаний, но четко запомнил хронологию событий. Кафе, возвращение домой, нападение. 7 марта, сказал я, Рита подъедет к своему дому в автомобиле. По двору пойдет пешком, а около подъезда на нее нападут. Там будет несколько человек, среди них влюбленный в нее мужчина. Рита и этот мужчина поругаются, он на нее нападет. Баранова побежит, он ее догонит, повалит на землю, разобьет бутылку из-под пива. Розочка из горлышка бутылки мужчина нанесет Рите 8 ударов в лицо, превратит ее лицо в кровавое месиво. 8 раз, воскликнула Котова. Она судорожно вдохнула, прижала ладонь к губам, задержала дыхание, широко распахнула глаза. Я кивнул, сказал, да, 8. В скулы, в щеки, в нос. Выдержал паузу, смотрел в большущие карие глаза Лены, повторил для Котовой примерно те же фразы, которые когда-то сказал маме. Но ей повезет, глаза не пострадают, а лицо, ну, с таким лицом она сможет жить. Добавил, если твой брат Олег ее не спасет, в субботу я в институте, я вновь случайно встретил Риту Баранову. Та сообщила мне, что приехала к отцу, вручила мне очередной набор фотографий, где я увидел свое лицо в различных ракурсах. Поинтересовался, почему Рита не распечатала кадры, на которых я позировал в компании с Котовой. Баранова сообщила, что те получились не очень. Котова сегодня отреагировала на появление профессорской дочки спокойно, поздоровалась с Ритой приветливо, С вежливой улыбкой выслушал Ритин эмоциональный рассказ о завершившемся вчера в Минске чемпионате мира по биатлону. Мне почудилось, что Лена посматривала на Баранову с жалостью и сочувствием, как на смертельно больную. В субботу Котова уже не настаивала на запуске работы нашего кондитерского цеха. Вечером я преспокойно отправился на свидание со Светочкой. А в воскресенье, после завтрака, мы с Леной поехали на встречу с Олегом Котовым. В воскресный полдень зал кафе «Солнышко» был едва ли не битком набит народом. За столами почти не было свободных мест. Мы с Леной явились сюда раньше Олега, уселись за освободившийся перед нашим появлением стол у окна. Лена ребром ладони сдвинула в сторону лежавшие перед ней на столешнице крошки. Я расставил на столе тарелки с выпечкой, стаканы с молочными коктейлями и чашки с горячим чаем. Отметил, что посетителями кафе сегодня в основном были шумные молодые мужчины и женщины. Детей за столами я не увидел, не заметил в зале и людей старшего возраста. До появления в кафе старшего брата Лены я трижды рыкнул занято, когда к нам за стол пытались присоседиться. То справа, то слева от нас раздавался задорный смех. Солнечный весенний день наградил советских граждан хорошим настроением. Хорошее настроение поначалу было и у Олега Котова, до того, как он услышал наше предложение. «Не понял», — сказал Олег, — «какая еще женщина? Почему я?» Мы с Леной еще утром договорились, что не озвучим Олегу фантастическую версию с вещим сном, хотя именно ею Котова объясняла себе все мои странные с ее точки зрения поступки. Я вслух не подтверждал и не опровергал эту ее догадку. Единственным озвученным мною сном был тот случай с Ниночкой. Для Олега я вещий сон в своем рассказе поменял на достоверный источник, который пожелал остаться неназванным. Поэтому я преподнес Котову историю нападения на Риту Баранову иначе, чем рассказывал о ней его сестре. В версии для Олега достоверный источник предупредил меня. Некий влюбленный в профессорскую дочку мужчина задумал в канун 8 марта совершить месть. Этот пока не состоявшийся мститель разболтал о своих планах приятелям. Транзитом через них информация о запланированном нападении добралась до меня. Я перечислил Котову лишь те сведения, которые мог бы узнать от вынашивавшего план мести человека. Сказал, что он нападет на Баранову 7 марта. Встретит Риту около ее подъезда, когда та приедет с работы. Явится туда с теми самыми приятелями, которым разболтал о своих намерениях, чтобы те засвидетельствовали его поступок. Пообещал, что разобьет пивную бутылку и осколками стекла изуродует Рите лицо, чтобы ни один мужик на нее больше не заглядывался, сказал я. Котов посмотрел на сестру, снова перевел взгляд на меня. «Вы это серьезно говорите?» – спросил он. Лена обрушилась на брата с гневной тирадой, обругала его, отчаянно жестикулировала, едва не опрокинула стакан с коктейлем. Привлекла к нашему столу внимание сидевших за соседними столами молодых женщин. Котова заявила: «Олег совсем глупый, если считает, что с подобными вещами шутит». Я отметил, что Лена не сомневалась в реальности грозившей Рите опасности, и эта ее уверенность убедила Олега лучше, чем мои слова о неких источниках. «Это тяжкое преступление», — заявил Котов, — «о таком нужно в милицию сообщить». Я покачал головой и сказал: «Пока это просто слова, подождем их подтверждения». Лена закатила глаза, покачала головой. «Олежек, проснись», — потребовала она, — «включи мозги». Котов вздохнул, расстегнул пуговицу рубашки под воротником. «Ладно», — сказал он, — «включил. А от меня-то вы чего хотите?» Лена в упор посмотрела на брата. «Чтобы ты спас девчонку», — сказала она. «Разве не понятно?» Я заметил, что к нашему столу, где пустовало одно посадочное место, направился молодой мужчина с чашкой чая и с наполненным булками блюдцем в руках. Покачал головой. Мужчина наткнулся на мой взгляд, резко свернул в сторону. Олег развел руками. «Почему я?» – спросил он. «Почему не Серега? Он одним только своим видом угомонит всех мстителей. Особенно если явится на встречу с ним вместе со своим братом и с этим с Артурчиком. Потому что у Сергея уже есть эта его официантка из ресторана», – сказала Лена. «Она откусила кусочек песочного коржика. Причем здесь официантка?» – спросил Олег. Котова усмехнулась, торопливо прожевала. «При том, что девчонкам нравятся герои», — сказала она, — «девочки в героев влюбляются, точно тебе говорю, а Сергею не нужно, чтобы в него влюбилась эта профессорская дочка». «Почему?» — поинтересовался Олег. Он поднес к губам чашку, смотрел поверх нее на сестру. Я заметил, что Лена нахмурилась. «Братик, ты вообще не слышишь меня?» — спросила Котова. «У Сергея есть его Светочка, а у тебя никого нет». Она положила коржик на блюдце и заявила: «Олежек, это ты спасешь Риту Баранову, потому что это тебе нужна жена». Котов подавился чаем, закашлял. «Кто мне нужен?» – переспросил он. «Жена», – повторила Лена. «И не смотри на меня такими испуганными глазами. Будь мужчиной». В голосе Котовой появились строгие нотки бригадирши. «Рита красивая женщина», — сказала Лена. «Увлекается фотоделом, как и ты. Найдешь с ней общий язык». Она взяла с блюдца коржик, указала ним на брата. «Делай, как тебе скажет Сергей», — велела она. «Не перечь ему, и обязательно женишься. Потому что Сережа в таких вопросах хорошо разбирается. Вот, кстати, ее фотография», — сказал я. Положил на стол перед Котовым одну из тех фотокарточек, которые мне подарила Баранова. Олег тут же впился взглядом в черно-белое изображение Риты. «Действительно, красивая женщина», — сказал он. «А ты сомневался?» — спросила Лена. «Братик, мы с Сережей не подсунули бы тебе уродину». Олег Котов в воскресенье не озвучил согласие на женитьбу, но пообещал, что спасет Риту Баранову. «Ничего», — сказала Лена, — «когда мы возвращались на трамвае в общежитие, он на ней женится», и добавила: «Когда еще у него появится возможность жениться?» Во вторник 5 марта мужской корпус общежитий вновь превратился в кондитерский цех. Уже сплоченная и опытная команда студентов-кондитеров по возвращению из института впряглась в работу. По общежитию распространился запах свежего бисквита, заставил желудки обитателей общаги тоскливо заурчать. «Я снова перекрыл для всех, кроме подчиненных бригадирши, доступ в кухне на всех этажах. Нам повезло, баба Люба в этот день не работала». Котова снова вернулась после полуночи через окно второго этажа. Она почти не пряталась, потому что работавшая в эту ночь вахтерша задремала у себя в каморке сразу же, как заперла входную дверь. На этот раз розы под снегом почти не заказывали. Львиная доля заказов пришлась на торты с композицией клумба императора. «Я по-прежнему не доверял никому украшений тортов, сам выкладывал на глазури цветы из крема. Все остальные стадии производства прошли без моего участия. В среду к 4 утра мы завершили работу. Еще не отправленные заказчиком торты дожидались открытия общежития на столах и на кроватях в 413 комнате. Я сразу же рассчитался с работниками, а в 8 часов вместе с Дмитрием погрузил в машину директора швейной фабрики финальную партию продукции, прогулял лекцию по высшей математике. 6 марта я подготовил реквизит для завтрашней спасательной операции, сложил его в свой старый портфель, с которым Кирилл раньше ездил на учебу. Родители на Новый год подарили моему младшему брату новый. Полностью реквизит в портфель не поместился, торчавшие наружу части я обернул газетой «Советский спорт» для маскировки. На следующий день Котова во время лекции заметно нервничала. Я так и не понял, за кого Лена больше переживала, за своего брата? Олегу предстояла встреча не только с хулиганами, но и с женщиной, или за Риту Баранову, чья симпатичная мордашка сегодня могла стать кровавой маской. Лена часто хмурила брови, почти не улыбалась. «С последней лекции мы сбежали. На этот поступок меня уговорила Котова. Хотя я убеждал ее, у нас не было причины для спешки. Рита сегодня работала до 16 часов. Мы приехали бы к ее дому вовремя, даже если бы Баранова не задержалась на короткий сабантуй в кафе». К общежитию Лена меня едва ли не тащила за руку, поторапливала. В общаге я сменил строгий деловой костюм на одежду попроще. Натянул свободные, неделю назад отутюженные штаны. Под видавший вид растянутый коричневый свитер я надел тельняшку, а довершил свой образ старой отцовской кепкой. Котова при виде меня иронично хмыкнула, но признала, что мой наряд вполне соответствовал случаю. Лена тоже оделась неброско, надела клетчатую коричневую юбку, модную нынче водолазку лапшу и медного цвета вязаную кофту. На мой взгляд, мы с Котовой сейчас выглядели собравшимися в колхоз на уборку урожая студентами. Для полного набора нам не доставало разве что резиновых сапог, но еще на трамвайной остановке я заметил, мы с Леной не выделялись на фоне других граждан. Олега мы встретили около кафе «Солнышко». Котов выглядел бледным, сутулился, нервно переминался с ноги на ногу, заметил нас, встрепенулся, расправил плечи, но не улыбнулся, нахмурился, будто услышал плохие новости. Олег стоял под каштаном, на котором уже появились нежно-зеленые, но пока еще маленькие листья. По соседству с двумя коренастыми седыми пенсионерами, шумно возмущавшимися по поводу цен на тюльпаны и выдыхавшими в сторону Олега клубы папиросного дыма. Пенсионеры взглянули на меня с нескрываемым подозрением, будто это я ломил цены на весенние цветы. Раздраженно бросили под каштан окурки и зашагали мимо ступеней кафе. Котов поприветствовал сестру, пожал мне руку. «Я уж решил, что вы не придете», — сказал он. «Подумал, вы меня в воскресенье разыграли, с этой вашей женитьбой». Лена стряхнула с рукава пиджака брата крохотное перышко. Поправила Олегу воротник рубашки. Убедилась, что Котов до блеска начистил ботинки. «Молодец, Олежек, что пришел», — сказала она. «Успокойся, все будет хорошо». «Да я и не волнуюсь», — ответил Котов. «Я что, бандитов никогда не видел?» Он пожал плечами. Лена покачала головой. «Я не о бандитах говорю. Запомни, Олежек, Рита обычный человек. Она тебя не укусит». Олег махнул рукой. Сказал: «Да понял я, понял». Его голос предательски дрогнул. «Здесь же, под каштаном, я провел для Олега инструктаж». Спросил: «Ты резиновой милицейской палкой хорошо орудуешь?» Котов кивнул. «Нормально», сказал он. «Тренировался. Немного. Замечательно». Я вынул из портфеля похожий на короткую дубину бумажный сверток, протянул Олегу. Сообщил: «Вот это будет сегодня твоим основным оружием. В случае, если на тебя попрут толпой, или если хулиганы кинутся на тебя с розочкой из пивной бутылки». Котов взвесил в руке сверток. «Что это?» — поинтересовался он. «Скалка», — пояснил я. «Обычная, деревянная, для раскатки теста. Прочная. Самое то против ножа или розочки. Народный вариант милицейской палки. Рите скажешь, что прикупил скалку для сестры. В подарок на 8 марта». Вручил Олегу портфель. Пояснил: «Внутри лежит бутылка коньяка, дорогого. Это для профессора. Скажешь Рите, что шел к Баранову. Хотел поблагодарить его за то, что он во время сессии пошел Лене на уступку. Ты только недавно узнал о его великодушном поступке». Котов кивнул. «Коньяк завернут в газетную бумагу», — сказал я. «Бутылка лежит в ворохе смятых газет, поэтому не переживай за нее. Смело бросай портфель на землю в случае заварушки. Не волнуйся за профессорский подарок, не разобьется». Лена указала пальцем на портфель. «Коньяк, между прочим, я купила», — сообщила она. «Это мой взнос в твою будущую счастливую семейную жизнь. Если упустишь сегодняшнюю возможность, то выплатишь мне за коньяк все до копейки. Так и знай, братик». Олег хмыкнул, но промолчал. «Наши действия такие», — сказал я. «Заходим во двор. Ты первый. К подъезду Барановой не идешь, занимаешь позицию у соседнего. Мы с Леной расположимся неподалеку. Видел я там пару удобных мест. Ждем Риту, внимание к себе не привлекаем», — спросил. «Пока все понятно?» — Олег кивнул. «Твоя первостепенная задача — не пропусти появление Барановой», — сказал я. «Фотография Риты у тебя есть. Надеюсь, за 5 дней ты внешность этой девчонки хорошо изучил и запомнил. Поэтому посматривай по сторонам, не спи. Как только Баранова войдет во двор или ее привезут туда на машине, не спускай с нее глаз. Не подходи к ней, но держись поблизости. Не показывайся ей на глаза. Ничего не предпринимай, пока Рита не поскандалит около своего подъезда с мужчиной. Или пока тот не разобьет бутылку. В этом случае сразу же пускай в ход скалку. Немедли». Котов сжал в руке скалку. «Но помни», — произнес я, — «специально боя стеклянной тары ты не жди. Тебе достаточно и скандала. Вступай в дело, как только у подъезда начнется ссора. Крикнешь мужикам что-то грозное. Заступишься за женщину, но никого не оскорбляй. Встанешь между мужчинами и девчонкой. Расправишь плечи, выпятишь молодецкую грудь. И кстати, не показывай им свое удостоверение. Это сразу же лишит тебя героического ореола в глазах женщины. Потому что для милиционера защита гражданских – это профессия, а не геройский поступок. Так считают большинство советских граждан. Помни об этом». Я поднял вверх указательный палец. «Ты сейчас не при исполнении. Твоя задача сегодня – не только защитить гражданского, но и влюбить в себя впечатлительную дамочку. Поэтому оставь красные корочки на крайний случай. Побольше мужественности в голосе и во взгляде. Изобрази грозного пещерного человека с дубиной. Сомневаюсь, что на тебя нападут. Одно дело справиться со слабой женщиной. Совсем другое дело – бросить вызов вооруженному скалкой решительному мужчине. И помни, Олег, что я поблизости. Если они навалятся на тебя толпой, то я вмешаюсь. Это подпортит нам расклад. Но сделать из тебя отбивную я не позволю». Котов раздраженно махнул рукой. «Я все понял, Сергей», — сказал он. «Мы все это еще в воскресенье обсудили. кроме коньяка и скалки. Лена вцепилась в мою руку, ее пальцы ощутимо вздрагивали. «Ну, раз понял», — сказал я, — «тогда выдвигаемся на позиции, как там говорил товарищ Гагарин. Поехали». Глава 9. Мы шли к дому Барановых вдоль ровного ряда каштанов, уже украшенных молодой листвой. В кронах деревьев чирикали птицы, спустившиеся к крышам домов солнце отражалось в окнах верхних этажей пятиэтажек. Котова держала меня под руку, смотрела вслед своему старшему брату, который с гордо поднятой головой вышагивал по тротуару впереди нас. Мы сознательно отстали от Олега примерно на 20 метров. Я вдыхал аромат духов Иоланта, смешавшийся в воздухе с запахами пыли и свежей зелени. Думал о подслушанном 5 минут назад разговоре пенсионеров, которые жаловались на дороговизну цветов в канун 8 марта. Вспомнил слова Артурчика, который говорил, что весна в Советском Союзе начиналась не с возвращения перелетных птиц и не с появления листвы на деревьях. По его версии, весна начиналась с вереницы автомобилей, которые везли из теплых республик горы мимозы, тюльпанов и подснежников. Букет тюльпанов для Котовой и 3 цветка для бабы Любы со вчерашнего дня дожидались своего часа в комнате Вовы Красильникова, туда Лена заглядывала редко. Там же Кирилл и Артурчик прятали цветы для Рауди и Тороповой. Тюльпаны в общежитие принес Артур, по просьбе его отца на городском рынке нам продали самые лучшие и самые дорогие. О подарке для Котовой я задумался после 23 февраля, когда Лена мне презентовала флакон одеколона с настоящим индийским сандалом. Теперь у меня в шкафу стоял свой собственный шипр, которым я пока не пользовался. 23 февраля в этом году пришелся на субботу. В институте девчонки буквально засыпали меня всевозможными подарочками. После занятий я принес домой ворох ручек, блокнотов, значков и толстенную стопку поздравительных открыток. Со Светочкой в тот день я не увиделся. Ельцова в ту субботу работала в 3-ю смену. Обслуживала очередной нелегальный банкет в ресторане «Московский». Помимо тюльпанов я купил для Лены Котовой губную помаду от Dior, ее тоже достал Артурчик, он притащил еще коробочку с пудрой от Lancôme, но ее я припрятал для мамы. Кирилл на подарки для Рауди потратил все заработанные в этом году в кулинарном цехе деньги. Я видел, что Артурчик раздобыл ему коробку с разноцветными тенями для глаз, тюбик с кремом и такую же пудру, какую я отложил для мамы. Вот только мы с братом видели наши подарки по-разному. Для меня помада была всего лишь помадой, недорогущим дефицитом, как для Кира. Брат все же внял моему совету и урезал осетра. Крем он присоединил к маминой пудре. Котов дошел до конца сквера и свернул во двор дома, где проживали профессор Баранов с дочерью. На время мы с Леной потеряли Олега из виду. Котова дернула меня за руку, призвала ускорить шаг. Я тряхнул головой, прогнал мысли о грядущем международном женском дне, напомнил себе, что 8 марта только завтра, а сегодня 7 число, на которое еще летом я запланировал спасение Риты, маминой коллеги по работе. Баранова презентовала мне на День Советской Армии и Военно-Морского Флота небольшой альбом с фотографиями, оттуда я и вынул Ритин фотопортрет для Котова. Подарю ей вместо цветов жениха, подумал я. Олега мы увидели до того, как он свернул за кусты к подъезду. Лена взглянула мне в лицо, я кивнул, подтвердил, что ее брат не ошибся, выбрал правильную позицию для засады. Котова вздохнула и взглядом указала мне на троицу мужчин, что возились на тротуаре, рядом с подъездом Барановых, около старенького мопеда «Рига-1», на таком я частенько катался по поселку до армии. Мужчины громко спорили и жестикулировали, размахивали дымящимися сигаретами и бутылками с жигулевским пивом. На страшных хулиганов мужчины не походили. Их трикотажные штаны, вытянутые на коленях, смотрелись не угрожающе, а комично. Мы с Леной прошли мимо подъезда, где притаился Олег. Я отметил, что Котов присел на край лавочки, пока пустовавшей ввиду прохладной погоды, и наблюдал за ремонтом мопеда сквозь пока еще не превратившиеся в сплошную зеленую стену кусты. Олег не выглядел милиционером в засаде. Брюки с острыми стрелками, пиджак, рубашка, малинового цвета галстук и слегка потрепанный коричневый портфель. Котов напоминал студента или аспиранта, явившегося к профессору Баранову для консультации. На мгновение я встретился с Лениным братом взглядом, но тут же отвернулся в поиске подходящего наблюдательного поста для меня и для Котовой. Двор дома, где проживал преподаватель высшей математики, мало чем отличался от прочих дворов нашего города. Стандартная песочница в самом его центре, окруженная пятиугольной деревянной рамкой. Чуть покосившаяся детская горка, украшенная по бокам пятнами ржавчины, акации с раскидистыми кронами, опутавшие двор корнями, то здесь, то там выглядывавшими из-под земли, нестриженные кусты и поросшие сорной травой газоны под окнами дома, окрашенные в зеленый цвет скамейки, на которые летом усядутся державшие двор под строгим контролем седовласые пенсионерки. К одной из этих скамеек я и повел Лену. Я уселся боком к подъезду Барановых. Слева от себя усадил на доски Котову, обнял ее за плечи рукой, склонил лицо к голове Лены, вдохнул запах ее волос, сообщил Котовой, что прекрасно вижу поверх ее головы и мужчин с мопедом, и мявшего руками мой старый портфель Олега, сказал, что у Риты есть только три пути к подъезду, Баранова могла пройти, проехать, либо по дорожке мимо подъездов, либо прошагать по тропинке у нас за спиной. Предположил, что к моменту ее появления наша лавка уже спрячется в полумраке, Баранова нас не заметит, а вот для нас освещенная фонарем площадка около ее подъезда будет, как на ладони. Заметим Риту заранее, подытожил я, и Олега не дадим в обиду. На улице стемнело, я пожалел, что не накинул плащ, но пригревшаяся под моей рукой Котова не жаловалась на холод, а лишь плотнее прижималась к моему боку. Мужиков с мопедом ни я, ни Лена не заинтересовали, возможно потому, что я в серой кепке больше походил на хулигана, нежели они в своих синих трико. Не совались распивавшие пиворемонтники мопеда и коллегу, я заподозрил, что они его за кустами попросту не заметили. Мужчины извлекали из запасов все новые бутылки Жигулевского. Я изображал для возможных наблюдателей соблазнителя юной студентки. Мопед так и не завелся, пока я говорил притихшей Котовой всевозможные глупости. Меня этот факт не удивил. Троица ремонтников больше времени уделяла болтовне, пиву и курению, чем процессу ремонта. На скамье мы с Котовой просидели больше 2 часов. Все это время Лена говорила на удивление мало, словно потеряла дар речи от волнения или от холода. Разговорить ее я не смог. Котова отвечала коротко, неуверенно. Я быстро сообразил, что развлекать она меня не будет, поэтому перешел на монологи. За время ожидания Барановой я рассказал Лене биографию кубинского революционера Эрнеста Че Гевара, историю становления группы Битлз, хронологию событий войны Алой и Белой Розы, неописанные в советских учебниках подробности балов при дворе французского монарха Людовика XIV. Романтичных тем я сознательно избегал. Запахи духов и волос Котовой кружили мне голову, напоминали о том, что пришла пора навестить официантку Светочку. За часы ожидания я хорошо рассмотрел возившихся с мопедом у Ритиного подъезда мужчин. Утвердился в мысли, что все трое походили скорее на алкоголиков, а не на бандитов. Двоих из этой бригады ремонтников я встретил сегодня впервые. Рыжеволосого сутулого усача и лысого владельца приметного мясистого красного носа. А вот щекастого толстяка с опухшими поросячьими глазками я пару месяцев назад уже видел, пусть и мельком. Узнал в нем того самого соседа Барановых, что выглянул из своей квартиры при моем первом и пока единственном визите к преподавателю высшей математики. Ставлю на то, что этот поросенок и есть наш Отелло, подумал я, отметил. С наступлением темноты мужчины разговаривали все громче, действовало скопившееся в их животах пиво. Рита появилась очень эффектно, по нынешним временам. Выпорхнула из салона подъехавшего к ее подъезду белого автомобиля «Москвич-412», собранного на базе кузова 1964 года с каплевидными вертикальными задними фонарями и круглыми фарами головного света. В свете фонаря я хорошо рассмотрел лицо профессорской дочки. Яркие напомаженные губы, пятна румян на скулах, темные тени на веках. Рита не поспешила к двери подъезда. Она проследила за тем, как привезший ее автомобиль неторопливо подал назад, махала его водителю рукой, пока автомобиль не выехал из двора. Распивавшие пиво ремонтники мопеда притихли, дымили папиросами, поглядывали на белый москвич и на короткую юбку Риты Барановой. Я бросил взгляд на кусты, за которыми прятался в засаде Олег, но Котова не увидел. Свет от фонарей не пронизывал заросли кустов насквозь, вечером барьер из кустов стал непроницаемым для сторонних взглядов. Щекастый Ритин сосед, которого я мысленно прозвал «поросенком», выдал обращенную к Барановой негромкую тираду. Я не расслышал его слова, но узнал его визгливый голос, резко отличавшийся от голосов двух других ремонтников. Приятели поросенка громко засмеялись, признали, что Ритин сосед удачно пошутил. Их смех эхом заметался по двору, частично погрузившемуся в ночной полумрак. Барановый юмор поросенка не пришелся по душе. Рита шагнула к своему соседу и выпалила ему в лицо громкий гневный ответ, на треть состоявший из оскорблений. Баранова в своем минутном монологе нелестно отозвалась и о мужских, и о человеческих качествах своего соседа. Поросенок приоткрыл от неожиданности рот, вытаращил глаза. Мне почудилось, что сидевшая рядом со мной Котова затаила дыхание. После Ритиных слов я изумленно приподнял брови, наблюдал за тем, как среагирует на тираду девчонки толстощекий мужчина. Дружки поросенка на пару секунд притихли, переваривали ответ Барановой, переглянулись, посмотрели на остолбеневшего поросенка и снова нарушили ненадолго воцарившуюся во дворе тишину раскатистым хохотом. Я увидел, как перекосило лицо Толстощекова, заметил, что Рита не спешила домой, она боевито подперла кулаками бока, смотрела на своего соседа и надменно усмехалась. «Она что, пьяная?» – прошептала Котова. «Похоже на то», – ответил я. Смех приятелей вывел щекастого соседа Барановых из оцепенения. Поросенок нахмурил брови, его глаза походили теперь на маленькие блестящие черные бусины. Он судорожно вдохнул и обрушил на Риту визгливый поток брани, грубый, неприправленный юмором и лишенный ироничного оттенка. Говорил он недолго, но очень эмоционально. Котова крепко сжала мою руку. Я отметил, что многие оскорбления поросенок позаимствовал из недавнего монолога Барановой. В его изложении они звучали столь же грязно, как и в Ритином, но уже утратили эффект новизны. Профессорский сосед буквально выплевывал в Риту ругательство, тряс щеками, топал ногами. Звуки его скрипучего голоса метались по двору. В доме одна за другой шумно закрывались форточки. Толстощекий замолчал, когда закончился запас воздуха в его легких. В окнах над его головой погас свет. Приятели Толстощекова на этот раз не рассмеялись. Они затянулись папиросами, синхронно выпустили дрожащие струи табачного дыма в сторону двери подъезда. Их взгляды скрестились на бледном лице Барановой. Поросенок взглянул на своих дружков, шумно вздохнул и капризно скривил маленькие тонкие губы, будто обиделся, что приятели не поддержали его хохотом. Я видел, как он нервно дернул рукой и плеснул на асфальт пенистым пивом из бутылки. Я тут же представил запах пролившегося на землю напитка. Толстощекий сосед профессора опустил глаза, взглянул на пивную лужу у своих ног и пропустил тот момент, когда на него набросилась Рита. Баранова выронила сумку, в три шага преодолена разделявшее ее и поросенка расстояние, трижды ударила по асфальту каблуками. Она вскинула перед собой руки, скрюченными пальцами, словно когтями, Рита вцепилась в лицо своего соседа, сдавленно пискнула и испуганно дернулась под моей рукой Котова, то ли от испуга, то ли от удивления. Застыли с приоткрытыми ртами красноносые и усатые ремонтники. Истерично взвизгнул толстощекий сосед профессора, он мотнул головой, вскинул руки. Громко звякнула упавшая на асфальт пивная бутылка, разбилась, разлетелись в стороны пивные брызги и осколки стекла. Поросенок пошатнулся под напором Барановой, но все же удержался на ногах. А вот Рита после его толчка в грудь не устояла, неуклюже попятилась, повалилась на спину. Баранова затылком ударилась о тротуар, даже я в глубине двора услышал глухой стук. Усатые красноносые ремонтники выронили недокуренные папиросы, но не двинулись с места. Их толстощекий приятель прижал ладони к лицу и заревел, будто ему в глаза плеснули серной кислотой. Рита застонала, приподняла голову, одернула задравшуюся выше середины бедер юбку, оперлась локтем о землю, другой рукой прикоснулась к затылку, громко выругалась. Я уловил в ее голосе нотки испуга и обиды, перевел взгляд на поросенка, заметил, тот рассматривал свои пальцы, кровь, взвизгнул толстощекий, мне почудилось, у него дрогнули ноги. Ритин сосед рассматривал свои окровавленные руки, по его скулам и щекам стекали из разодранных бровей темные струйки. «Ах ты, тварь такая!» — произнес поросенок. Он наклонился и поднял с земли горлышко от пивной бутылки, взглянул на Баранову. «Сережа», — сказала Котова. Лена толкнула мою руку. Я дернулся, но тут же погасил свой порыв. Опустился на скамейку, потому что между Ритой и ее разгневанным соседом, будто чертик из табакерки, возник Олег Котов. Он молнией мелькнул в воздухе над пока не поднявшейся с земли профессорской дочкой. Приземлился в трех шагах от поросенка. По-геройски расправил плечи, почти избавился от сутулости. Я заметил, как в свете фонаря на шее Олега полыхнул чуть сместившийся в бок узел галстука. Видел, что Котов не выронил портфель, он сжимал его в левой руке, подобно щиту. а правой рукой Олег лихо взмахнул завернутой в газету скалкой, нацелил ее кончик на грудь пухлощекого ретиного соседа. Лена вновь затаила дыхание, крепко вцепилась рукой в мое предплечье. Фонарь у подъезда мигнул, будто от перепада напряжения. «Брось бутылку», — потребовал Олег. Поросенок не выполнил его требования. Он грозно, по бычьи, склонил голову, но не ринулся вперед, взвизгнул от боли, потому что схлопотал по вооруженной руке скалкой. Олег отправил бутылочное горлышко в кусты, ударил по нему деревянной битой, будто заправский бейсболист. Едва слышно зашуршали молодые листья, звякнуло о камень стекло. «Не тронь женщину», — сказал Котов. Он указал скалкой на подбородок поросенка. Профессорский сосед под прицелом грозного оружия обмяк, плаксиво поморщил испачканное кровью лицо, прижал к животу ушибленную кисть. Усатые красноносые ремонтники переглянулись, шагнули к Олегу, будто преградили ему путь к сломанному мопеду, не отводили взглядов от скалки, которой грозно помахивал Котов. «Ты кто такой?» – спросил красноносый. Олег посмотрел на него сверху вниз. Он опустил портфель, спрятал его за спину, словно вдруг вспомнил о спрятанной там бутылке коньяка. Громко всхлипнул раненый поросенок. «Не твое дело», — сказал Котов. «Проваливайте отсюда, мы», — возмутился усатый. «Это наш двор. За перепалкой мужчин я не следил, потому что заметил». Рита Баранова вновь улеглась на асфальт. Она не смотрела ни на своего спасителя, ни на его противников. Рита направила взгляд в небо, не шевелилась. Я тряхнул Котову за плечо, сказал: «Лена, с Ритой беда. Вызывай скорую помощь. Таксофон рядом с кафе», добавил. «Бегом». Котова кивнула, соскочила со скамьи. Мы побежали в разные стороны. Лена метнулась к углу дома, а я поспешил к Рите. Глава 10. Ветер шелестел молодой листвой деревьев и кустов. Со стороны прятавшегося за соседней пятиэтажкой проспекта доносилось рычание автомобильных моторов. По двору дома, где проживал профессор Баранов, разносились мужские голоса. Вооруженный скалкой Олег Котов на повышенных тонах спорил с обступившими его мастерами по ремонту мопеда. На меня спорщики внимания поначалу не обратили, как не замечали они и лежавшую на земле Риту Баранову, уже секунд 30 не подававшую признаков жизни. Дистанцию от скамейки до Барановой я промчался со скоростью атакующего леопарда. Сердце в моей груди еще не сообразило ускорить темп сокращений, как я уже склонился над Ритой и двумя пальцами прикоснулся к ее холодной шее. Почувствовал толчкообразные колебания стенок сонной артерии, слабые, но вполне отчетливые. Выдохнул тихое ругательство, заметил на лбу Барановой росинки пота, приподнял Ритину голову, провел ладонью по волосам на ее затылке, кровь там не обнаружил. Стянул с себя свитер, сунул его Барановой под голову, видел, что Ритины веки вздрагивали, словно она вот-вот откроет глаза. Я поправил рукава своей тельняшки, выпрямился, взглянул на мужчин, все еще соревновавшихся в угрозах и колкостях, хмыкнул, сорвался с места. Три удара я нанес за 4 секунды, мужские голоса стихли, ремонтники мопеда шумно выдохнули при встрече с моим кулаком, стали на тротуар в позах журнальных столиков. Прервавшийся на полуслове Котов опустил скалку. «Баста, карапузики, кончились танцы», — сказал я. Холодный ветер погладил меня по спине. Он напомнил, что 7 марта в Новосоветске, еще не лето. Намекнул, что я рановато разделся до тельняшки. Я поежился. За моей спиной раздался голос Олега. «Что с ней?» Я не обернулся, но ответил. «Как минимум, сотрясение. Скоро приедет скорая, разберутся». Я видел, что получившие от меня таблетки для памяти ремонтники мопеда поочередно вспоминали. Они не четвероногие, а прямоходящие. Усатые красноносые самостоятельно оторвали ладони от земли. Толстощекому я помог, схватил его за ухо и резко потянул голову Ритиного соседа вверх. Ухо поросенка хрустнуло, но не оторвалось. Его владелец громко взвизгнул, выпрямился и тут же встал на цыпочки. Я наклонил голову, посмотрел в его крохотные поросячьи глазки, те влажно блеснули. «Дошутился?» – спросил я, выпустил покрасневшее ухо, отвесил поросенку звонкий подзатыльник, отбросил ногой к кустам пивную бутылку, из которой вытекала темная жидкость, вдохнул витавший в воздухе аромат пива, посмотрел на притихших ремонтников. «Слушайте меня, бандерлоги», – сказал я, «мне по барабану, что вы живете в этом дворе. Хватайте свой драндулет и уматывайте от этого подъезда, хоть домой, хоть в тартарары». Я снова заглянул толстощекому в глаза, заметил 4 почти параллельные кровавые полосы у него на лбу. увидел и скользнувшие по щекам поросенка, похожие на бисер слезинки. Спросил: «Бандерлоги, вы слышали меня?» Поросенок кивнул. Я заметил, как закивали головами и его приятели. «Вот и прекрасно», — сказал я. «Пошли вон», — и громко скомандовал. «Быстро». Ремонтники устремились в стороны, будто потревоженные тараканы. Поросенок прижал ладонь к уху и ринулся в подъезд, а его приятели подхватили мопед и неуклюже побежали вдоль дома. Топот их шагов эхом разносился по двору. Я посмотрел на Котова. Олег склонился над Ритой, словно прикидывал, не сделать ли ей искусственное дыхание. За его спиной поблескивали в свете фонаря стеклянные осколки от бутылки. От двух уцелевших бутылок змеились к кустам по асфальту тонкие пивные ручейки. Риту увезли в больницу. Олег Котов поехал вместе с ней. Я и Лена проводили машину скорой помощи взглядами. На глаза медикам мы не показывались, наблюдали за их работой из глубины двора. Я подобрал с земли у кустов свой свитер. По пути к трамвайной остановке я и Котова заглянули в кафе «Солнышко». Там я согрел руки о чашку с горячим чаем, а горло для профилактики простуды смочил коньяком.